стремясь финансово его обеспечить, открываясь с одной стороны. А еще он, невероятно беспощадный к самому себе воин. Нет, серьезно, удивительно, что он еще не погиб. Гюнтер привык бросаться в гущу схватки под любым предлогом и рисковать собой, буквально танцуя на лезвии бритвы. Доктор Смерть, так его прозвали, едва немец достаточно показал себя в отряде медиков. Ведь несмотря на как бы специализацию отряда на исцеление и эвакуации, Гюнтер в первую очередь убивал врагов, оставляя тонкий момент стабилизации раненых на напарников. Вроде и врач, но лечит он редко, предпочитая собственной шкурой закрывать неспособных к сопротивлению, а частенько и вовсе кардинально превращая опасную эвакуацию из зоны непосредственных боевых действий в рутинное перемещение раненых до госпиталя, ведь враги-то закончились, как и эти самые боевые действия вместе с ними. Человек двух крайностей, любящий муж и отец, а также совершенно беспощадный убийца, прожженный, хладнокровный и расчетливый бизнесмен, манерный аристократ, верный друг и, в это же время, яростный, беспощадный берсерк, совершенно не думающий о собственной жизни. Сейчас он вхож в абсолютно все благородные дома, просто по факту заслуг. Он действительно смог проломить тот барьер отчуждения, возведенный вокруг него из-за места рождения, и теперь стать здесь тем, за кого без колебаний будут серьезно заступаться. «Рад тебя видеть, дружище», — искренне улыбнулся я, раскрывая руки и обнимая друга. «Смотрю, ты каши много есть стал, осторожнее, скоро шире меня станешь, ха», — усмехнулся немец, также улыбаясь. «Мой новый меч хорош со всех сторон, но требует определенных габаритов, без которых сил его поднять не хватит», — произнес он и отошел в сторону, дав ко мне дорогу остальным гостям. А дальше начались обыкновенные расшаркивания со всеми остальными разумными, с которыми я знаком не настолько близко. Разумеется, в первую очередь подошли Ратов с Романовым. С ними, если определенная доля шутливости и сохранилась, то остальное место заняла вежливость. А после пришлось потратить еще десяток минут на приглашенных более низкого ранга. Вроде все и хорошо, однако народу собралось достаточно много и пары слов нужно было перекинуться с каждым, что и затянуло процесс. Но все заканчивается, как закончилось и это. И мы всей толпой пошли в сторону крыла для лежачих больных. Такое есть в каждой относительно большой больнице и предназначено оно для того меньшинства, которому придется задержаться в этих стенах больше, чем на неделю. Удивительно, но до сих пор никак не могу привыкнуть к этим странным порядкам, когда, во-первых, пациент в госпитале находится в исключительно бессознательном состоянии, и, во-вторых, как раз этот вот корпус. Черт, тут иногда попадаются крепко проклятые ребята, которых вроде и вылечили, но какая-то часть процесса лечения может быть проделана исключительно собственным организмом. Это некоторые травмы мозга, сердечной мышцы, непосредственно задетой, к примеру, первоисточником проклятия на тьме, или еще десятки пакостных, но редких вариантов. То есть, к примеру, когда активатором является тот же клинок и пакость срабатывает только при определенных условиях, когда тот задевает такую важную для тела штуку, как сердце и в него спускается сразу весь заряд. Штука паршивая, но не сказать, что опасная, я бы сказал, ситуативная. Нет, серьезно, кто в здравом уме будет создавать действительно хороший клинок, но под одно какое-то конкретное проклятие, которое, к тому же, сработает исключительно если он, клинок, заденет сердце. Это при условии, что пробитое сердце и так является гарантией вывода из стоя, насколько бы мощным, крутым и вообще невероятным не был йог. Оказывается, есть и такое. Подобных травм, не сказать, что много, но все они, что называется, показательны. Обычно у нас медики, если и могут вылечить, то делают это чуть ли не мгновенно, или не справляются в принципе. А вот когда пациент ни жив ни мертв, да, редкость, но именно они задерживаются в палатах дольше всего. Дойдя до цели, немаленькая толпа принялась терпеливо и тихо ждать. Тихо, потому, как по пути нас дважды тормозили врачи, угрожая всеми доступными им способами, если мы не будем соблюдать тишину. Так что, да, тихо устроились вдоль стены и ждали, периодически перешептываясь. «Так и знал, что найду здесь», — прозвучал голос Никиты с конца коридора, «нам в подвал». «А разве?» — я попытался было вставить слово, как был тут же перебит. «Здесь лежачие», — усмехнулся врач, — «стационарные комплексы внизу». «Как скажешь, мне только и оставалось, что поднять руки в сдающемся жесте и проследовать за целителем». А за мной потихоньку потянулась остальная толпа. Подвал госпиталя оказался совсем не мрачным, вопреки ожиданиям. Вся разница, окон нет, а так один в один верхние этажи. Стены все того же зеленоватого оттенка, обильное освещение. Повсюду натыканы всякие растения в небольших горшочках, длинных клумбах. Все это ненавязчиво пахнет и, полагаю, имеет некоторый успокаивающий эффект. Ну а еще, да, неприкосновенный запас полезных ингредиентов на случай совсем уж нетривиальных ситуаций. Мы на месте, тем временем огласил тихим голосом Никита. Нет, серьезно, площадь каждой, по прикидкам, где-то метров 5-6. Однако каждая из них была артефактом, в смысле в целом, а не по какой-то штуковине в каждой. Стены комнат сами по себе были крайне сложными, запутанными переплетениями артефактных блоков и привязанных к ним плетений. Навскидку, тут кроме банального жизнеобеспечения, было буквально все поддержание бессознательного тела в полном порядке. Начиная с очищающих плетений, продублированных ритуальными кругами, до левитации, поддерживающей пациента немного над кроватью, дабы избежать образования пролежней. В общем, ситуация следующая. После недолгой паузы продолжил он. Процесс с отката завершится с минуты на минуту, так что со временем мы, слава магии, не ошиблись. Но мне надо будет проконтролировать процесс выхода организма из частичного стазиса, а также убедиться, что мозг правильно завершил перестройку. В общем, минут 30 к этому также можно добавить. Целитель закончил речь, после чего, не глядя на реакцию слушателей, развернулся к двери, глубоко вздохнул, прикрыв глаза, словно перед прыжком в пропасть, после чего уверенно распахнул дверь и вошел внутрь. Мне же, на пару секунд удалось увидеть мою маленькую вампиршу. Черт, сразу же нахлынули воспоминания, снова, и все сразу, и наши знакомства, и Академия в целом, и даже последний разговор с предшествующим ему волнением. В момент, перед закрытием двери мозг также успел отметить, что девушки даже вернули внешность. В смысле, визуально омолодили до ровно того возраста, в котором они и должна будет очнуться. 16 лет, через жалкие несколько десятков минут там, в комнате, проснется совсем ничего не понимающая девочка, у которой на носу новый, заключительный учебный год в 10-м, мать его, классе. Для нее сейчас будет август, возможно и сентябрь 1985 года. Сейчас в работе на дворе 1995 год, начало июня. Черт, и вот как мне разговаривать с ней, что сказать, я, по сравнению с Эйш теперь, гребаный старик, к тому же, маньяк, убивший людей больше, чем она вообще видела, к тому же только на одних моих психических расстройствах можно целый институт их исследования создавать, а она, миленькая девочка, великие силы, сколько же всего произошло за эти 10 лет, КХМ, всем привет, послышалось с конца коридора, бодрый голос, который я так давно не слышал. Маша, она шла, бодро, однако наметанный взгляд легко разглядел неуверенность, что в мимике, что в моторике. Она пытается спрятаться за запускной беззаботностью и весельем, отчего. Здравствуй, Маша, я поднялся на ноги, глубоко вздохнув. Едва ли она изменилась за эти 2 года. Все та же объемная рыжая шевелюра, достающая аж до середины спины. Яркие, пылающие жизнью зеленые глаза, пухлые губы. Пока я ее не видел, она стала лишь красивее, не изменив ни единой своей привычки в одежде. Сергей Владимирович, стоило мне только открыть рот, как вся ее напускная уверенность куда-то улетучилась и передо мной предстал. Нашкодивший котенок, даже визуально слегка сжавшийся перед грозным взглядом, на мгновение активировав глаза. Да уж, не один я расту и тренируюсь, как бешеный. Маша даже сейчас превосходит меня в запасах магии. Разумеется, не учитывая Виталика, сидящего у меня на плече. Магия света, огня, ветра, воды, земли, молнии и пространства бурлит в ней. Сродство со стихиями действительно невероятно мощное. Если по резервам мы еще равны, то вот по качеству магии Маша меня делает, пусть и не сильно. Все же она, невероятно везучая, вытащит при рождении настолько счастливый билет, это редкость. Серьезно, Маша аномалия. Она не прошла тех же испытаний, что выдались мне, кому бы то ни было из всех здесь присутствующих, однако она тут по весу проигрывает лишь двум уже давно признанным магистрам, Ратову и Романову. Ну еще может быть мне, если за честь фамильера. Удивительная несправедливость. Будь подобная генетика у Гюнтера, здесь бы сидело не 3, а все 4 магистра магии. Однако этот самоубийца, со всеми своими заслугами, сейчас равен Маше по статусу, но не более того. Хотя, если говорить о справедливости, то отпрыски наиболее древних и могущественных династий и без того растут в силе крайне, можно даже сказать аномально быстро. Но лишь достигнув уровня сильного или же очень сильного мастера, это преимущество испаряется. Вся разница лишь в том, что у моей рыжей подруги, похоже, это предел отодвинут еще далеко вперед. Я остановился, достигнув как раз уровня очень сильного мастера. Никита, сильного. Остальное пришлось добирать, что называется, на общих основаниях. А очень сильный мастер — это все равно лишь половина, а то и треть от магистра. Но, говоря о справедливости, я и сам баловень судьбы. Здесь сидят больше 20 человек, однако лишь шестеро имели подобное преимущество. Я, Маша, Никита, Ратов, Романов и Иш. Все остальные, несмотря на примерно те же приложенные усилия, имеют значительно меньший прогресс. Этим, к слову, и выделяется Гюнтер. Даже если отбросить факт того, что немец прибыл сюда уже сформированной личностью, 40 лет как-никак, то вот его стратегию развития отбрасывать никак нельзя. Он самоубийца. Услышав от меня еще тогда, 8 лет назад, о прямой зависимости скорости роста сил мага от опасности, он стал этим самым самоубийцей. Но феномен его не в этом, а в том, что он выжил. Выжил с подобным стилем жизни. Просто война, что бы кто ни говорил, является лишь частью жизни. Да, несомненно, важной, без которой этой самой жизни не будет вообще, но именно частью. Мало кто живет лишь войной. К примеру, мой отец, прозванный палачом, отслужил в армии лишь срочную службу, а дальше появлялся на передовой лишь по прямому именному вызову. Я вот вообще в отпуск свалил, несмотря на учителя. Никита работает не на фронте, а Маша вообще ушла в семейный бизнес. Мы уже отдали тот долг родине, который был на нас повешен с рождения, а Гюнтер никуда не уходил. Все эти 8 лет он воевал лишь с недолгими отпусками, направленными на поднятие своих предприятий, и воевал именно в своем стиле, благодаря которому, несмотря на не самое крутое происхождение, за эти годы умудрился пройти путь от подмастерья до этого самого очень сильного мастера, заиметь повсюду, если не друзей, то хороших знакомых, и просто засветиться в нужных ему кругах. Фух, надеюсь, это достаточно подробное объяснение моей позиции на тему силы второстепенных персонажей. Я честно старался вплетать ее в сюжет так, чтобы никому не резануло глаз, да и просто следить, чтобы противоречий не возникало, но резануло. Оп, я могу считать только Машу, но вот к ней почему-то ни у кого претензий не было. Хватит просто Сережи, я усмехнулся, встав прямо перед ней, возвышаясь на целую голову, даже без ее ужимок. Пора уже забыть старые обиды, что скажешь? Конечно, за малым не подпрыгнула подруга, явно обрадованная моими словами, но тут же сникла. Только это, я бы хотела извиниться. Потом, вновь усмехнулся я, слегка приобняв ту, сейчас явно не то время. Это точно, помрачнела Крылова, уйдя в себя, а я же вернулся на скамейку. Помещение вновь затихло, только и были слышны перешептывания нижних чинов, однако они никак не решались, даже несмотря на неформальную обстановку, перечить настрою вышестоящих. Но эту странную атмосферу с грацией носорога нарушил Гюнтер. «КХМ, Мария, рад вас видеть», — произнес он, подойдя к девушке. «Ой, простите, мы знакомы», — прищурив один глаз, немного нервно улыбнулась она. «Ох, вы раните в самое сердце», — ни капли не растерявшись, продемонстрировал свою самую обаятельную улыбку немец. «Гюнтер Фридрих Цербст, к вашим услугам». «Мы с вами вместе присутствовали в Сёгунате Токугава незадолго до всем известных печальных событий». «О, господин Цербст, так это вы!» С искренним удивлением воскликнула Маша. «Прости, пожалуйста, я вас не узнала». «Действительно», — Гюнтер приподнял бровь и огладил бороду, — «я так изменился».